Работники индустрии интернет-знакомств. Индустрия знакомств сегодня – это не только разработчики онлайн-платформ. Это психологи, которые нанимают компании в свои службы сопровождения знакомств. Кроме того, есть блогеры, журналисты, которые специализируются на онлайн-знакомствах. Безусловно, маркетологи, поскольку конкуренция между онлайн-сайтами растет и нишевые сайты для целевых категорий клиентов становятся все более разнообразными. А сарафанное радио в индустрии знакомств фактически не работает, поскольку мало кто из пользователей признается всему миру, что имеет профиль на сайте или в приложении знакомств. Для рекламной кампании своих брендов компании привлекают известных людей. Например, теннисистка Серена Уильямс сотрудничает с Bumble, актриса Приянка Чопра с Tinder. Социологи занимаются интерпретацией поведения пользователей, изменением в общении и построении отношений, национальными и культурными особенностями в разных странах, обусловленных менталитетом, гендерными различиями и традициями в культуре знакомств. Это и коучи, которые учат, как разместить профиль, где, как себя вести и так далее. На сайте Budvine, www.budvine.com, специализирующимся на предложении услуг от профессионалов, появились предложения от профессиональных коучей Tinder, Bumble, Grindr. Услуги стоят от 30 фунтов стерлингов в час. Клиенты могут выбирать коучинговые сессии один раз в неделю, 2-3 раза в неделю или 4-7 раз в неделю, а также персональные занятия онлайн или традиционным образом. Часто коучи ведут блоги для пользователей сайтов интернет-знакомств. В последний год целый ряд компаний-разработчиков внедрили службы профессиональных коучей для своих пользователей. Например, в июне 2019 года компания Match анонсировала новый сервис AskMatch для своих пользователей. Новый сервис обслуживает команда профессиональных коучей, которым можно позвонить, получить персональную консультацию и задать дополнительные вопросы. После телефонного звонка пользователи-участники могут оставаться в контакте со своими коучами через приложение. Сервис AskMatch сначала был запущен в Нью-Йорке бесплатно, но в 2020 году он будет доступен во всех городах США, скорее всего, за дополнительную плату. Любопытный факт, что сервисом AskMatch мужчины пользуются чаще в 3 раза, чем женщины. Появились детективные агентства, специализирующиеся на онлайн-знакомствах, в которых работают профессиональные детективы. Схема их работы следующая. Клиентами отправляется запрос о виртуальном незнакомце с сайта знакомств с целью его проверки, и в течение 24 часов они получают о нем информацию от детективного агентства. Стоимость одного запроса – 23,5 фунта стерлинга. На данный момент компания Asté, специализирующаяся на интернет-знакомствах, принимает клиентов со всего мира, работает она только на английском языке. И бизнес расширяется ежегодно. Представитель детективного агентства Asté, обобщая свой опыт работы с клиентами по всему миру, отмечает, что им удалось обнаружить, что 45% людей что-то скрывали от своих виртуальных партнеров, 9% были женаты, 9% имели криминальное прошлое, 11% сообщали противоречивую информацию о себе и 16% притворялись теми, кем не являются. Бывшие работники компании интернет-знакомств судятся с бывшими работодателями во всех странах мира. Они обвиняют бывших работодателей в нечестном ведении бизнеса, проблемах с безопасностью пользователей, сексуальных домогательствах на рабочем месте и многом другом. Вследствие этих обвинений корпоративная культура в компаниях интернет-знакомств становится доступной широкой общественности и СМИ и находится под пристальным вниманием. Один из серьезных скандалов разразился после обвинения в сексуальных домогательствах, которое выдвинула одна из основателей Tinder Уитни Вульф Херт против своего босса в период ее работы в компании. В иске она сообщила также об угрозах в ее адрес, унизительных текстовых сообщениях и лишении ее титула соучредителя компании. Иск был быстро и конфиденциально урегулирован на сумму, о которой Forbes сообщал, что она составляет около 1 миллиона долларов США. В течение последующих 3 лет Уитни Вульф Хёрд запустила приложение для знакомств Bumble, которое сейчас часто в рейтингах опережает Tinder. Успех Bumble Forbes назвал одним из великих примеров корпоративной мести бывшего сотрудника и основателя Tinder Уитни Вульф Хёрд. В 2019 году вышел отчет Forbes, посвященный корпоративной культуре приложения знакомств Badoo. Forbes опросил 13 бывших сотрудников Badoo, которые описывали корпоративную культуру в компаниях Андреева как византийскую, вращающуюся вокруг уклонения от уплаты налогов путем создания дочерних компаний в офшорных зонах, секс-вечеринок с наркотиками, женоненавистническую культуру. После публикации Forbes компания Badoo и ее владелец Андреев сообщили, что в настоящее время проводится расследование по факту публикации. И поскольку любые кадровые вопросы являются чувствительными и конфиденциальными, они не могут дать более подробную информацию на данный момент. Для проведения расследования была нанята независимая компания Peninsula Group, в которую может обратиться любой, не опасаясь преследований, также сообщили в Badoo. В 2013 году в Великобритании была создана Ассоциация онлайн-даторов, английская Online Dating Association, www.onlinedatingassociation.org.uk, в которую вошли основные игроки индустрии интернет-знакомств: British Asian Dating Site, Christian Connection, The Dating Lab, freedating.co.uk, Love and Friends, Mi14, Metis, Supercar Dating, Guardian Soulmates, Oasis.com, MadiMatch. Члены ассоциации взяли на себя обязательство соблюдать все правовые и нормативные требования, применяемые к поставщикам услуг знакомств, включая законодательство, правила и руководящие принципы, касающиеся защиты персональных данных, конфиденциальности, защиты прав потребителей и рекламного законодательства. Обмениваться информацией и конструктивно и коллективно реагировать на вопросы регулирования, государственной защиты, цифровой экономики и другие вопросы на национальном и международном уровнях. В числе задач ассоциации разработка и повсеместное внедрение отраслевых стандартов, создание надежного и растущего рынка интернет-знакомств, укрепление общественного доверия к онлайн-знакомствам, внедрение инноваций, обеспечение безопасности пользователей, работа со СМИ, законодательными и правоохранительными органами, проведение исследований в сотрудничестве с научными организациями и академическими исследователями. Интернет-индустрия знакомств развивается в условиях пристального внимания СМИ, общественного контроля, давления правоохранительных и законодательных органов. Можно предположить, что рост доходов индустрии онлайн-знакомств продолжится устойчивыми темпами, а индустрия будет искать новые ниши, в том числе будут создаваться специализированные приложения и сайты, ориентированные на запросы отдельных групп потребителей.